Еще одна ошибка. Дороти не ошиблась. Бетти Рэй было грустно. Как будто жизнь из нее утекала, а почему, она не знала. Еще она чувствовала себя виноватой за то, что не похожа на остальных Отмунов и Варнеров. И так их разочаровала. Семью она любила, но временами ощущала себя инопланетянкой среди аборигенов. Она всегда была другой, сколько себя помнила. Дороти не знала, что вообще-то причины отличаться от Отмунов и Варнеров у нее были, и весомые. Уж если на то пошло, она вообще не имела с ними родственной связи. Но этого никто не знал. Даже Мини Отмун верила, что родила ее 17 лет назад. Однако она ее не рожала. Невозможно поверить, что такое могло произойти на самом деле. Однако произошло же. В последний месяц беременности Минни, Феррис и мальчики жили в Сент-Маунтине у матери и отца Ферриса. И когда пришел срок родить, они все упаковались в машину и двинулись в сторону Бирмингема проводить Минни в больницу Хилман. 9 ноября 1931 года с разницей не больше получаса в больнице родились трое малышей. Мальчик по имени Джеймс Бейтс, девочка Каролина Ли Сайзмор и Бетти Рэй. Все трое увидели свет в один и тот же вечер. На четвертом этаже больницы царила кутюрьма. И то, что оба клана Отманов и Варнеров топтались в родильном отделении, как армия захватчиков, ситуацию только усложняло. Лерой, брат Ферриса, созвал дружбанов, музыкантом из Бирмингема, и устроил в больнице вечеринку. То есть к обычной суете родильного отделения большого города прибавился оркестр в комнате ожидания. Да. Да два мальчика Отманов вопили и бегали по коридору. От всего этого медсестра Этелин Бак в тот вечер пребывала в волнении. Кроме того, она вообще нервничала. Ведь это у нее была вторая неделя работы в отделении. А тут сразу троих вручили срочно взвесить, обтереть и приготовить к первой встрече с мамашами. Вдобавок, за окном маячил человек с куклой, которая говорила «эй-эй-эй» и шевелила бровями. Честер постучал в стекло деревянной головой, пытаясь привлечь ее внимание. И, к сожалению, не без успеха. Сестра Бак так перепугалась, что прицепила браслет с фамилией Сайзмор на ножку ребенка Отманов, а браслет Отманов на ножку младенца Сайзморов. Когда миссис Катрин Сайзмор, симпатичной светловолосой юной жене известного прокурора Монтгомери, принесли ребенка, она удивилась, что у него такие темные волосы. И Минни порядком удивилась, увидав своего светловолосого младенца. Она сказала Феррису: «Это ж надо, до чего беленькая! А какие ушки крохотульные!» Если бы ошибка сестры Бак каким-то образом открылась, это бы объяснило, почему 17 лет спустя широкая в кости полненькая девчушка с угольно-черными волосами и короткими ручками отчаянно пыталась засунуть себя в белое вечернее платье для первого выхода в свет в загородном клубе Монтгомери. Родители ее, разумеется, обожали, но втайне спрашивали себя, почему Каролина, такой высокой, худощавой и изящной матери, каждый раз заваливается на бок, репетируя реверанс. Отманы же поражались, как это Бетти Рэй не может повторить мелодию. Но что сделано, то сделано. Судьба. И пока Каролина готовилась предстать перед высшим обществом города, Бетти Рэй, которая, собственно, должна была быть на ее месте, нанималась на работу в кафетерии «Три поросенка». Окончив школу, Бетти Рэй хотела найти работу, но такую, чтобы безо всяких разъездов и без близких контактов с людьми, Так что кафетерий подходил как нельзя лучше. Стой и накладывай в тарелки овощи, которые попросят. Никаких тебе разговоров. Просто предлагай посетителям фасоль, окру, кукурузу, горох и прочие разносолы, стоящие нынче в меню, а после иди домой. Не догадываясь о другой участи, Бетти Рэй вполне довольствовалась ролью раздатчицы овощей. И кто знает, может быть, когда-нибудь она дослужится и до раздачи десертов. Анна Ли осталась этим летом в Чикаго на сестринскую практику, а Бобби после фиаско на День Святого Валентина решил навсегда завязать с девчонками. Если он не плавал в бассейне, то читал ковбойские романы Зейна Грея, которые Бетти Рэй носила для него из библиотеки. Он так увлекся вестернами, что к июню перечитал их все. От всадников пурпурного шалфея до громоподобного стада. Особенно его порадовало, что большинство настоящих ковбоев даже не дружат с девчонками.